Глава 26. Опасения Платона Евсеича. На обратном пути Тимофей молчал. Серафима и Платон тоже хранили молчание. Каждый обдумывал недавние события. Тимофей представить не мог и верить не хотел, что его отцом является сам огненный змей. Но в свете этого нового знания многое становилось понятно. Значит, это голос змея он слышал из зеркала в спальне матери. Это его жуткие глаза он видел в зеркальной глубине. Но как такое возможно? Об этом могла рассказать только Ангелина, но не звонить же ей при свидетелях. Серафима несколько раз испуганно косилась в его сторону, но ничего не говорила. Она была потрясена так же, как и сам Тимофей. — Вы все слышали? — не выдержав, заговорил парень. — Подскажите хоть, как мне теперь жить дальше? — Знаешь, — мягко заметил Платон, — я уже давно подозревал нечто подобное, поэтому для меня эта новость не стала сюрпризом. Но я сохраню твой секрет, будь уверен. Все считают, что твой отец был рядовым огненным волком. Ни к чему их разубеждать. Но ведь он заточен уже столько лет. Нам об этом и в академии рассказывали. Был период, когда змей едва не вырвался из своего плена. Как раз 17 лет назад. Его дух, астральная проекция, смог покинуть темницу, и когда мертвые шаманы пытались провести свой ритуал, почти материализовался на земле. Все закончилось жутким кровопролитием. Дракона сумели вернуть в его тюрьму, но погибло очень много людей, в том числе и моя жена. Серафима удивленно взглянула на отца. — Ты никогда мне не рассказывал. Я думала, что мама погибла в аварии. — Это официальная версия, которой придерживались те, кто выжил в ту ужасную ночь. Твоя мама была истинной первородной. Она обладала большой магической силой и пала в бою с последователями огненного змея, как и многие другие члены нашего секретного сообщества. Ты, Тимофей, появился на свет через несколько месяцев после тех страшных событий. — Что именно тогда произошло? — спросил Тимофей. — Долго рассказывать. Но это была самая кровавая страница в истории Клыкова. И, к сожалению, все это может повториться совсем скоро. Поэтому вас собрали в академии и учат, чтобы вы были готовы дать отпор врагу, когда придет время. Но когда все-таки это случится? Гораздо раньше, чем мы рассчитывали. Волки ведут себя все активнее, это неспроста. Да еще недавняя история с мертвыми шаманами... «Мать змей, я прошу вас сохранить это в секрете, но у меня есть основания предполагать, что она все же сумела вернуться». «Что?» — испугался Тимофей. «Но ведь ритуал на кладбище был сорван». «Все верно. Но когда он состоялся? До или после ее возвращения из мертвых? Этого мы не знаем. Я не сказал тебе всей правды. Серафима должна была выкрасть у мастера игрушек ритуальное облачение Верховной Матери Змей. Это особый наряд, усиливающий ее мощь. Нет никакого заказчика. Я сам хотел заполучить его, чтобы он не достался огненным волкам. Но все пошло не так. Проклятый мастер игрушек!» Платон в сердцах ударил кулаком по рулю. «А теперь облачение у волков! Это лишь подтверждает мои опасения. Если бы мать змей не вернулась, к чему им ее облачение?» «Дела», — задумчиво протянул Тимофей. Он как раз собирался поговорить с Курфом. Заодно можно было бы расспросить его и об этом, но лучше не посвящать в свои планы Долматского. «Этот мастер-игрушка нагнал на нас страху», — признался Зверев. «У меня мгновенно все вылетело из головы. В доме Устиньи мы видели саркофаг с клеймом М.И. Выходит, старуха была с ним знакома?» «Какие же саркофаги стоят в подвале его дома?» — сообщила Серафима. «Я видела их и даже сфотографировала на телефон, но он удалил все снимки, когда схватил меня». «Мастер игрушек хранит много секретов», — ответил Платон Евсеевич, — «и не станет делиться ими просто так. В случае необходимости я натравлю на него весь королевский зодиак, но пока вам лучше забыть о нем, как о страшном сне. Вы молоды, у вас вся жизнь впереди. Не забивайте себе головы проблемами стариков. Наконец Платон остановил машину у ворот Академии. Серафима нежно поцеловала Тимофея в щеку и прошептала: «Спасибо за то, что спас меня. Мы еще обязательно увидимся». Тимофей мрачно кивнул, попрощался и вылез из машины. Благодаря Платону Евсеевичу, который быстро переговорил с охранниками, дежурившими у ворот Академии, Тимофею не пришлось искать дыру в ограде. Зато он 10 минут ждал на телефоне, когда Димка проснется и ответит на звонок. Заспанный Трофимов, чертыхаясь, впустил Зверева в корпус через окно на первом этаже. — А сразу к подъему ты не мог прийти? — ворчал он. — Ну что за свинство? — Это тебе за чеснок в зубной пасть, — довольно ответил Тимофей. Он валился с ног от усталости. Сказывался напряженный день, безумный вечер, да еще и кровопотеря. Он отключился мгновенно, едва голова коснулась подушки. После окончания занятий юные журналисты собрались в библиотеке, чтобы обсудить тему очередного радиоэфира. Тимофей Зверев все утро ходил мрачнее тучи, полностью погруженный в свои мысли, и сейчас слушал друзей вполуха. Алиса Василисина в обсуждении тоже не участвовала, поскольку помогала библиотекарше расставлять книги на полках. А остальные ребята пытались уговорить Василику Демидову, чтобы она нашла останки женщины, чей призрак не давал покоя сотрудникам краеведческого музея. «В прошлый раз ты здорово помогла нам», — сказала Женя. «Обнаружила старый череп так быстро, что мы и опомниться не успели. Ты же помнишь его запах?» «Да разве такое забудешь?» — возмутилась Василика. «Он мне до сих пор ночами снится». «Значит, и на этот раз не оплошаешь», — сказала Луиза. «Придется тебе обнюхать подвалы музея». «Сдурели?» — упиралась Василика. «Я с вами тогда такого страху натерпелась, что до пенсии помнить буду. А вы уговариваете меня повторить? Дудки!» — Ну что тебе стоит? — возмутился Димка. — Покажешь место, да и все. — Тоже мне нашли себе фокстерьера, — фыркнула Василика. — Даже если я найду место, что дальше? Взломаете пол, чтобы добраться до костей? — Об этом мы еще не думали, — сказала Карина. — Но мысль неплохая. — Да кто вам разрешает? — всплеснула мощными руками Демидова. — Можно попросить Антона Седачева? — неожиданно подал голос Тимофей. — Когда он отлипнет от Киселевой? Он же способен делать трещины в земле и ломать асфальт. Может, пригодится? «А ведь это идея!» — обрадовалась Женя. «Осталось только его найти!» И в этот момент в библиотеку вошла Даша Киселева. Осмотревшись, она тут же направилась к Алисе. Ребята, увлеченные разговором, не обратили на нее особого внимания. Но Тимофей проследил за ней взглядом. Даша с ехидной усмешкой приблизилась к Василисиной и бесцеремонно похлопала ее по плечу. Алиса уже заканчивала раскладывать книги. Ей хотелось поскорее присоединиться к друзьям и послушать, о чем они болтают. Но, увидев Киселеву, она замерла на месте. — Привет, подруга! — Дашины глаза зло сверкнули. — А я снова к тебе за помощью. — Чего тебе? — Фи, как грубо! — пожала плечиками Киселева. — Хотела попросить немного деньжат. Пустячок, 1000 рублей мне хватит. Поиздержалась немного во время последней прогулки по Клыково. Сама понимаешь, там столько магазинчиков. И она сладко улыбнулась, увидев замешательство Алисы. «Прошу тебя, оставь меня в покое!» Голос Василисиной предательски дрогнул, как она не старалась казаться невозмутимой. «Я уже устала от твоих бесконечных требований!» «Ну нет, дорогуша!» — подбоченилась Даша. «Так дело не пойдет. Хочешь, чтобы я все рассказала остальным? Но вы с братцем явно вляпались во что-то серьезное. Даже фамилии сменили. Поэтому ты будешь делать все, что я прикажу. Делать за меня уроки, варить зелье, снабжать карманными деньгами. Ведь вы же не хотите неприятностей». Алиса молчала, ошеломленно глядя на Киселеву. «Вечером, когда закончишь работу, приду к тебе с деньгами», — угрожающе произнесла Даша. «И не вздумай отказать. Себе дороже выйдет». Она развернулась и направилась к выходу, а Алиса растерянно смотрела ей вслед, не веря в происходящее. «Не может же Киселева и впрямь разболтать всем их секрет. Ну, а если и правда расскажет, что тогда? Снова бежать и скрываться? Нет, этого нельзя допустить. Тимофей, наблюдавший за ними со стороны, сумел расслышать лишь обрывки фраз. О чем именно шла речь, он не понял, но догадался, что Даша угрожает Алисе, а та готова в обморок упасть от страха. С этим срочно нужно было что-то делать. Он вообще терпеть не мог, когда кого-то унижали у него на глазах, тем более его друзей. Недолго думая, Тимофей поднялся со стула и быстро зашагал вслед за Киселевой. Увлеченные разговором журналисты даже не заметили, как он вышел за дверь. Киселеву Тимофей нагнал в спортзале. Она уже сидела на скамейке у стены, с увлечением рассматривая какие-то картинки в своем дорогом телефоне. Больше в зале никого не было. Вот и хорошо. Никто им не помешает. Зверев решительно направился к Киселевой. Услышав его шаги, она встревоженно вскинула голову, но, узнав Тимофея, расслабилась и довольно улыбнулась. — Тим, что это ты гуляешь тут один? — проворковала девушка, убирая телефон в карман форменного пиджака. — А где ж твои друзья-недоумки? Вы ведь практически не расстаетесь. — А ты не слишком любишь других людей, верно? — хмуро осведомился Тимофей. — Не всех, — усмехнулась Даша. — Да еще мне их любить. Людей можно ценить либо ненавидеть. А ценю я лишь тех, кто приносит мне какую-то пользу. — Как Антон Седачев? — Да хоть бы и он. — А Бельцев? Его ты тоже ценишь? — Что за странные расспросы? — нахмурилась Киселева. — Ты что, штатным психологом заделался? Просто мне интересно, что происходит в академии. Сначала Антон бросает по ветрулю и уходит к тебе, а потом Бельцев пытается ее прикончить, хотя еще совсем недавно они с Миланой и Антоном были лучшими друзьями. Как тебе удалось их рассорить? — А вы не думали, что дело в самой Поветруле? — Даша скорчила недовольную мину. — Характер у нее примерский, и Сергей далеко не первый, кто попытался свести с ней счеты. Ты же помнишь о проделках вещих сестер? — Поветруля, конечно, не подарок, но в этом случае, думаю, дело в тебе, — проговорил Тимофей. — Чем ты так привлекла Седачева и Бельцева? Шантажировала их? — Какие громкие обвинения, Зверев. И почему сразу шантажировала? Просто я очень симпатичная. Вот мальчишки и потеряли голову. А ты что, так не считаешь? — А что у тебя с Василисиной? Почему она шарахается от тебя, как от огня? — Не твое дело. И вообще меня начинает утомлять этот разговор. Даша рывком поднялась со скамейки и одернула пиджак. — Мне нужно идти. — Я еще не закончил, — жестом остановил ее Тимофей. — И лучше не ври. Что происходит между тобой и Алисой? Ее ты тоже шантажируешь? Даша молча окинула его с головы до ног оценивающим взглядом, затем странно улыбнулась. Извлекла из внутреннего кармана пиджака небольшую позолоченную фляжку и открутила ее крышку. Тимофей недоуменно следил за ее действиями. — Ты интересуешься, чем я привлекла Антона и Сергея? — К чему долгие объяснения? — тихо спросила Даша. — Мне проще показать. С этими словами она поднесла горлышко фляжки к губам и сделала большой глоток. — Показать, как это действует, — закончила она. И ее глаза вдруг вспыхнули ярким изумрудным огнем. Тимофей испуганно отшатнулся, но наваждение длилось всего один миг. Пламя полыхнуло в зрачках и исчезло, а Даша, резко схватив парня за лацканы пиджака, притянула его к себе. Она оказалась гораздо сильнее, чем можно было подумать. — Еще один поклонник никогда не помешает! — тихо промурлыкала девица и прижалась губами к его губам. Тимофей изумленно вскинул брови, а затем поспешно отскочил, вытирая губы ладонью. — С ума сошла! — недовольно воскликнул он. — Что за фокусы! — Теперь вытаращила глаза Даша. — Разве я тебе не нравлюсь? — удивилась она. — Ты ведь в меня влюблен. Считаешь самой неотразимой и готов исполнять любые капризы. — Сдурела? — спокойно спросил Зверев. — С какой стати мне исполнять твои капризы? — Но как такое возможно? — изумленно прошептала Киселева и едва слышно добавила. — Не подействовала. — Что не подействовало? — нахмурился Тимофей. — Не увели вы от разговора? Но Даша вдруг развернулась на каблучках и бросилась прочь из спортзала. Тимофей, недоумевая, еще раз обтер губы тыльной стороной ладони. Он уже вообще ничего не понимал.